Раздел 4.4. Невоспроизводимые ресурсы. В современной экономике, кроме труда и капитала, большую роль играет производственный фактор, условно обозначаемый словом «природа». Он включает землю, используемую в сельском хозяйстве и для других целей, леса, водные ресурсы, а также минеральное сырье, то есть ископаемые топливо и материалы. Часть природных ресурсов, земля, леса, в принципе, восстановима, то есть запас можно поддерживать и даже несколько увеличивать, если вкладывать достаточно средств и применять соответствующую технологию. В рыночной экономике, как, впрочем, и в социалистической, нерациональное использование природных ресурсов приводило к их последовательному разрушению. В обоих случаях это объяснялось недооценкой реальной стоимости таких ресурсов, когда доступ к ним либо покупался дешево, либо предоставлялся практически бесплатно. Частично это было связано и с формой собственности на природные ресурсы. Обычно считается, что общественная собственность неизбежно вызывает разрушение природной среды, тогда как частная собственность способствует ее сохранению. Это, конечно, не всегда так. Все зависит от того, как регулируется использование природных ресурсов. Например, существование национальных парков в США способствует сохранению природы именно потому, что они находятся в собственности государства, которое строго контролирует соблюдение норм пользования природой на этих территориях. Под Нью-Йорком есть большой участок земли в 1000 гектаров, где в конце XIX века природа была разрушена частной добычей камня для городского строительства. Страница 155. В начале XX века эта территория была объявлена собственностью штата и в течение ряда десятилетий приведена в такой порядок, что в наши дни ее трудно отличить от любой другой лесопарковой зоны. Известно, что в Южной Америке тропические леса в районе Амазонки изводятся частными лесопромышленными компаниями, которым эта земля достается почти за даром. В США долгое время практически не развивались энергосберегающие технологии, поскольку ближневосточная нефть принадлежала американским и британским нефтяным компаниям, которые не только получили концессии на нее по ничтожно малой цене, но и не платили налогов странам, где эта нефть добывалась. С середины 70-х годов положение изменилось, но только после того, как эта нефть была национализирована. Вместе с тем, в СССР природа уничтожалась не только из-за плохого контроля за эксплуатацией общественной собственности на землю и другие природные ресурсы, ничья земля, но также из-за практического отсутствия их стоимостной оценки, то есть платности. Всякая недооценка ресурса ведет к его истощению, а в конечном итоге к уничтожению. Рассмотрим специально вопрос о невоспроизводимых, невозобновляемых ресурсах. К их числу относятся прежде всего полезные ископаемые, широко используемые в современной экономике. В долгосрочном аспекте запас минерального сырья в коре земного шара, на дне океанов и так далее конечен, и по мере его использования в принципе невосстановим. Однако та часть запасов, которая доступна для добычи при данном техническом уровне, имеет тенденцию возрастать в результате геологической разведки и разработки месторождений. Вместе с тем, поскольку эти ресурсы в дальней перспективе исчерпаемы, и в глобальном плане, и тем более в пределах отдельных стран и регионов, возникает проблема рационального регулирования их использования. Может ли эту проблему решать рынок, и если да, то как? Современная теория предлагает для этого несколько решений. Вот одно из них. Его исходные предположения. Совокупный запас ресурса известен. Каждая единица использованного ресурса уменьшает его оставшийся запас. Ресурс принадлежит некоторому числу фирм, которые вложили капитал в его разведку и добычу. Текущие затраты на добычу ресурса невелики сравнительно с размерами вложенного капитала. Каково оптимальное поведение фирм в этих условиях? Как они должны определять уровень добычи, который приносил бы им достаточный доход и вместе с тем не вел бы к быстрому исчерпанию ресурса? Прежде всего, очевидно, что отказ от добычи X тонн ресурса в текущем году есть потеря дохода фирмы, равная PX. С этой потерей можно мириться, если ожидаемая цена ресурса в будущем году вырастет больше, чем величина гарантированного судного процента. Тогда ресурс, не добытый сегодня, принесет фирме много больший доход завтра. Если же ожидаемая цена ресурса возрастет меньше, чем гарантированный процент, то ресурс выгоднее добывать сегодня, чем оставлять в земле. Страница 156. Из этого следует, что для состояния относительного равновесия добывающей фирме необходимо, чтобы годовой рост цены ресурса был равен гарантированной норме процента. Иначе говоря, при этом условии уровень добычи останется неизменным. При более высоком ожидаемом росте цен добыча снизится, при более низком росте цен повысится. Разумеется, эти условия справедливы, если существует достаточно свободная конкуренция. Обратите внимание на несколько парадоксальный вывод. Предложение ресурса находится в обратной зависимости от роста цен. Для обычных товаров гипотеза зависимости предложения от цен прямо противоположная. Чем выше цены, тем больше предложения. Следовательно, вступая в сферу невоспроизводимых ресурсов, мы немедленно наталкиваемся на исключение из общей теории конкурентного ценообразования. Выше говорилось лишь о равновесной динамике цен, но не об их абсолютном уровне. Последнее же зависит от степени редкости данного ресурса, то есть от соотношения между его текущей добычей и разведанным запасом. Вообще говоря, рыночные цены ресурса зависят от количества спроса, наклона кривой спроса и эластичности спроса по цене. На графике 4.6 показаны два варианта ценообразования – при высокой эластичности спроса по цене, левая часть графика, и при низкой эластичности, правая часть. График 4.6. Рыночная цена невосстановимого ресурса. Мы видим два графика. На графиках оси абсцисс – количество добычи x, оси ординат – цена p. Чем менее эластичен спрос, тем более устойчивым и ровным является объем добычи. Эластичность спроса на ресурсы в большой мере зависит от наличия заменителей. Если заменителей нет, спрос малоэластичен. Если они существуют, то колебания цен вызывают переход от использования одного ресурса к другому. При малой эластичности рост цен в определенных пределах не отпугивает покупателя. При высокой эластичности потребитель будет стремиться купить ресурс сегодня из опасения, что его цена повысится завтра. В обоих частях графика горизонтальная ось, обозначающая количество добычи, находится на уровне текущих издержек C, так что прямоугольники над этой осью показывают чистый доход фирмы, образуемый ценой P и количеством X. При высокой эластичности наклон кривой спроса D небольшой, при малой эластичности наклон значительный. Левый график представляет высокую эластичность, правый график – низкую эластичность. Наклон кривой D при высокой эластичности на уровне 30 градусов, при низкой эластичности на уровне 60 градусов. То есть резко идет вправо-вниз. Допустим, что речь идет о том, как распределить добычу месторождения, в которой осталось, имеется, 200 тысяч тонн нефти между текущим годом и последующим. Эту задачу легко распространить на случай с N периодов. Предположим далее, что текущие переменные затраты равны C, постоянные затраты равны P нулевое минус C, где P нулевое включает также обычную прибыль, и гарантированный процент 10% годовых. В этом случае цена должна возрасти на 10%. Страница 157. Но при большой эластичности спроса добыча распределится между первым и вторым годом так. 120 тысяч тонн в первом по цене 100 и 80 тысяч тонн во втором по цене 110 тысяч на левом графике. И на правом графике при меньшей эластичности соответственно 104,96 тысяч тонн. Во втором случае рост добычи более ровный. Что произойдет при полной неэластичности, то есть отсутствии заменителей? Производство будет одинаково в обоих годах, по 100 тысяч тонн в каждом. Поскольку общие издержки в обоих случаях остаются неизменными, равными P нулевое, то превышение текущей цены над издержками P минус P нулевое составляет сверхприбыль или экономическую ренту. Во всех случаях она должна расходоваться на приращение запаса ресурса, то есть разведку и подготовку новых месторождений, а излишек сверх таких затрат должен изыматься в пользу общества и использоваться для сохранения и увеличения других природных ресурсов. Таким образом, рост рыночных цен на природный ресурс в принципе может способствовать его сохранению при условии, что экономическая рента от этого роста идет на охрану и приращение ресурсов. Более высокая цена также способствует более бережному расходованию ресурса, внедрению ресурсосберегающих технологий, поиску и внедрению альтернативных энергоносителей. Рассмотренные условия являются идеальными, но это не значит, что они соблюдаются в реальной действительности. Как правило, информация о запасах ресурса недостаточна, что ведет к недооценке его рынком, или же в некоторых случаях его переоценке. Прогноз цен также связан с большой неопределенностью. При одновременной эксплуатации одного месторождения несколькими фирмами возникает стремление нажиться за счет соседа. Отчасти эта проблема решается интеграцией мелких фирм в более крупные, каждая из которых владеет разными месторождениями или консорциумы, где доходы делятся по соглашению между участвующими фирмами. Политическая и иная нестабильность влечет за собой стремление ускорить извлечение ресурса за пределы экономической целесообразности. Наоборот, существование заниженных текущих цен создает заинтересованность в скупке месторождений в расчете на повышение цен в будущем, иногда даже достаточно отдаленным. Например, иностранные нефтяные компании стремятся как можно быстрее поставить под свой контроль новые нефтяные месторождения Каспийского бассейна в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, рассматривая этот регион как Ближний Восток будущего. При этом рыночная цена этих месторождений явно недооценивается ради получения соответствующими государствами текущих валютных доходов. Аналогичные соображения относятся к ценам акций «Газпрома», которые охотно скупаются иностранными инвесторами по цене приблизительно втрое ниже их действительной стоимости. Разумеется, в реальной действительности не наблюдается ни ровного роста цен на минеральные ресурсы, ни равномерного роста их добычи. Отчасти это вызвано объективными обстоятельствами, например, постоянным открытием новых месторождений, что меняет соотношение между текущей добычей и запасом, а стало быть, влияет на уровень цен. Открытие заменителей и ресурсосберегающих технологий также сокращает спрос и ведет к недооценке ресурсов, конечных по своей природе. Вместе с тем, некоторые ресурсы, находящиеся практически в изобилии, например, уголь, не пользуются достаточным спросом из-за конкуренции других энергоносителей, отличающихся меньшими издержками добычи и больше ориентированных на современные энергопотребляющие технологии. Страница 158. Но даже если бы рассмотрены выше механизмы, исходящие из условий фирменного равновесия, полностью соблюдался, рациональное использование ресурсов с точки зрения экономики в целом не было бы гарантировано. В самом деле, если данный ресурс в экономике достаточен лишь для использования его в течение N лет до полного исчерпания, причем нет возможностей для увеличения запаса путем геологической разведки, то существующая гарантированная норма процентов указывает лишь на то, что добыча этого ресурса будет распределена во времени, но ничего не говорит о способах его сохранения, например, об уменьшении его использования, внедрении ресурсосберегающих технологий, переходе к альтернативным, в том числе более обильным или синтетическим ресурсам и так далее. Голландский экономист, лауреат Нобелевской премии Ян Тинберген, годы жизни с 1903 по 1995, в конце своей жизни предложил формулу, согласно которой использование ограниченного ресурса может быть растянуто практически на бесконечное число лет, если коэффициент его использования, добыча, деленная на запас, ежегодно уменьшается благодаря специальным регулирующим усилиям государства. Например, государство может с помощью налогов способствовать такому повышению рыночной цены ресурса, которое существенно стимулирует его сбережение и переход на альтернативные источники, а также постепенному отказу от производств, которые используют редкий ресурс в больших количествах. Поскольку механизм образования судного процента прямо не относится к сравнительной редкости ресурса, он не может служить эффективным регулятором темпа роста цен ограниченных ресурсов. Но в рыночной экономике не существует иных автоматических регуляторов использования ресурсов, кроме ценовых. Поэтому решающая роль в регулировании цен на редкие ресурсы должна принадлежать государству. Способно ли государственное регулирование исправить эти перекосы? Теория дает положительный ответ. Но это зависит от того, насколько правильно определена общественная норма дисконтирования природных ресурсов, а также от эффективности применяемых государством методов субсидирования или ограничения отдельных видов добычи природных ресурсов. Например, в России сложные проблемы, связанные с поддержанием добычи угля на должном уровне. Против субсидирования этой отрасли выступают многие внутренние и внешние силы, требующие жестких мер вплоть до закрытия большинства шахт. В действительности, проблемы данной отрасли связаны с тем, что общественная норма дисконтирования угольных богатств недостаточно высока сравнительно с рыночной нормой дисконтирования, тогда как экономическая рента от добычи нефти и газа недостаточно изымается и плохо используется для поддержания топливно-энергетического комплекса в целом. Известно, что природные запасы угля намного превосходят разведанные запасы нефти и газа, особенно если эти ресурсы сравнивать с текущим использованием. Вместе с тем, существующие технологии добычи и использования этих альтернативных энергоносителей таковы, что сравнительные издержки добычи и использования угля намного выше издержек нефти и газа. Эта проблема общемировая, она касается не только России. Практика последних десятилетий показывает, что механизм свободного рыночного ценообразования не решает этой проблемы, а ведет к усиленному использованию более редких нефти и газа, тогда как угольная отрасль при относительном изобилии этого ресурса во многих странах приходит в упадок. Между тем, в перспективе может наступить такой момент, когда потребуется массовый переход от нефти и газа к углю. Государство призвано сгладить общественные и частные издержки такого перехода. Страница 159.